Настоящее и ненастоящее. В юности я ходил к одной девчонке на свиноферму, говорит посетитель. За 20 километров к ней ходил по грязи. А в промежутках между моими редкими посещениями мое место занимал симулянт, изображавший инвалида. Ходил и молил судьбу послать мне хотя бы одну настоящую любовь и настоящую весну. Вот я и прожил свою жизнь. Оказывается, это потаскуха, свинарка и слякоть. И были мои настоящие любовью и весной. Был у меня друг. Спали под одной шинелью. Делились с каждой коркой хлеба. А он обо всех наших разговорах доносил, куда следует. И я молил тогда судьбу послать мне настоящую мужскую дружбу. Ну, жизнь прошла. И что же? Оказывается, этот мой друг-доносчик и был моей настоящей мужской дружбой. Потом решил я из армии уйти. Поломал успешную карьеру. Сколько неприятностей вынес из-за этого. Семья намучилась со мной. Жена, в конце концов, не выдержала и ушла с ребенком от меня. Об одном молил судьбу. Выдержу любые трудности, но дай мне возможность сделать в жизни хотя бы одно настоящее дело. Жизнь прожита. Надеяться еще на что-то бессмысленно. А итог? Оказывается, этот мой идиотский шаг и был единственным настоящим делом моей жизни. Так что же есть настоящее и ненастоящее? Настоящее есть лишь абстракция от реально происходящего, говорит Болтун. Оно реализуется как ненастоящее, и есть само это ненастоящее. Когда оно проходит в памяти, оно очищается от плоти и крови и вызывает умиление. Только прошлое имеет роковую ценность. Только ожидание прошлого создает иллюзию прекрасного. Ты прав, говорит посетитель. Обидно только то, что живешь в одиночку. Страшно не то, что живешь трудно, а то, что никто не хочет знать о том, как ты живешь. Ибо, в принципе, все знают, как ты живешь. Наша жизнь не имеет тайны и не вызывает ни у кого любопытства. Однажды, мальчишка, я съехал на лыжах с горы, с которой никто съехать не отваживался. Я сильно переживал из-за того, что никто этого не видел. Я был один. Потом я не раз повторял это при свидетелях, но эффект был такой же, как будто я был один, и ничего этим не добился. Потом я вроде бы привык к этому, и все-таки жаль. Не себя. Свидетелей жаль. Им-то ведь еще хуже.